«Я никогда так не думал», — сказал Максим. Он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным, безнадежно глупым. Странник покосился на него, грустно улыбнулся, и тут Максим вдруг увидел, что никакой это не дьявол, и никакой это не странник, и никакое это не чудовище, очень немолодой, очень добрый и очень уязвимый человек, угнетенный сознанием огромной ответственности, измученный своей омерзительной маской холодного убийцы, ужасно огорченный очередной помехой, поломавший тщательно разработанный план и особенно расстроенный тем, что помехой на этот раз оказался свой же землянин. «Не поспел я за тобой», — сказал он печально. «Проглядел я тебя, недооценил. Так думал мальчишка, жалко его. Попал, как кур в ощип». Он снова усмехнулся и вздохнул. «Быстрые вы, однако, там, ребята, в ГСП». «Нет», — сказал Максим, — «вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь. Простите, как вас зовут? Зовите меня Рудольф». «Да». «Я вот не казнюсь, Рудольф, и не собираюсь. Я собираюсь работать, делать революцию». «Собирайся лучше домой», — посоветовал странник уже без всякой надежды. «Я дома», — сказал Максим нетерпеливо. «Не будем об этом больше. Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?» «С ними ничего не надо делать», — ответил странник. «Подумай лучше, что делать с инфляцией». «Я спрашиваю про излучатели», — сказал Максим. Странник вздохнул. «Они работают от аккумуляторов», — объяснил он. «И зарядить их можно только у меня в департаменте. Через трое суток они сдохнут. Но вот через месяц должно начаться вторжение. Обычно нам удавалось сбивать субмарины с курса, и до побережья доходили только единицы. А на этот раз они готовят армаду. Я рассчитывал на депрессионное излучение, а теперь их придется просто топить». Он промолчал. «Значит, ты дома?» «Ну, предположим. Чем же ты конкретно намерен теперь заниматься?» Они подъезжали к департаменту. Тяжелые ворота были закрыты наглухо, в каменной ограде чернели амбразуры, которых раньше здесь не было. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое, и рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок. «Не знаю», — сказал Максим. «Я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придется, буду топить субмарины. Но свою главную задачу я знаю твердо. Пока я жив, никому здесь не удастся построить еще один центр, даже с самыми лучшими намерениями». Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зев продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что Зев зол, ничего не понимает, и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его Масаракш оторвали от работы, задурили ему голову странником и заставляют, как мальчишку, торчать среди цветочков уже второй час подряд. Конец книги. Декабрь. 1993 год. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.